Это сон. Это белая, словно фата, петербургская ночь. И Нева мягко волны накатывает на гранитные камни. И парит белый ангел от первопрестольной, умчавшийся прочь. И блестит мой серебряный крестик на шее, подарок от мамы. Разведены мосты, разведены дороги. Это кресты, это кресты, это кресты и разлука для многих. Это кресты, это кресты, это судьба и разлука для многих. Напоет арестантскую песню сбежавший с крестов ветерок. И его намотает, как срок на себя, императорский флюгер. И кружит, на лету кувыркаясь, как брошь на фате голубок. Он несет письмецо на Арбат из крестов для далекой подруги. Разведены мосты, разведены дороги. Это кресты, это кресты, это кресты и разлука для многих. Это кресты, это кресты, это судьба и разлука для многих. Разведены мосты, разведены дороги. Это кресты, это кресты, это кресты и разлука для многих. Это кресты, это кресты, это судьба и разлука для многих.